962. Матерь Агни-йоги. Нас нет на земле среди вас в оболочке физической, но действуем мы через вас, наших ближайших, и тем более ценим тех, через кого можно действовать сознательно, при полной кооперации с их стороны. Мы хотим проявиться, но можем сделать это лучше и полнее всего через самых нам близких. Радуемся возможности себя проявить, когда видим полное понимание и чуем созвучие духа. Этим особо знаменательно памятование о нас, ушедших, так как мы живы, даже много живее и активнее, чем на земле, и с нами контакт может быть очень плодоносен. Приветствуем всякую попытку в духе, в общении с нами войти. Всякую попытку поддержим и возможность, уявляемую ею, утвердим. Действуйте!